Где-то в апреле, когда поголубело небо над Москвой, и на деревьях скверика перед Большим театром, что был виден из Тамбиевского окна метрополя, захлопотали стрижи, Николай узнал, что нарком собирается за океан. «Послушай, Николай, ты будешь в Москве в начале мая?» — спросил Бардин, неожиданно явившись в Тамбиевскую обитель. В самой внезапности этого визита было нечто чрезвычайное. «Да, очевидно, если отлучусь, то ненадолго». «Я решил вернуть своих в Ясенцы», — сказал Бардин. «Иришка одолела, да и отец ворчит. Ольга хранит молчание, но, как мне кажется, из деликатности. Хочу просить тебя. Приедут? Помоги им». По тому беспроволочному телеграфу, который, вопреки невзгодам войны и ненастью зимних месяцев, действовал исправно, Тамбиеву было известно, Бардину предстоит дорога. «Ну что ж, я готов», — сказал Тамбиев. «Со встречей Ольги и Иришки я как-нибудь совладаю, но как быть, если приедет Сережка?» «Сережка?» Казалось, эта проблема возникла перед Егором Ивановичем только что. «Сережка — это серьезнее». Он умолк, как-то очень кротко сложил руки на отощавшем животе. «Ничего не поделаешь. Лететь-то надо. Значит, оставляю Ясенцы на тебя», — произнес Бардин с той категоричностью, которой обращался, когда хотел, чтобы было по его. «Ну что ж, коли так, пусть будет так», — произнес Тамбиев, но, обратив взгляд на Бардина, заметил. Тот, разумеется, ожидал согласия Тамбиева и сейчас думал даже о другом, быть может, более важном. Об этом говорил весь его вид. «Ты помнишь, Николай, мой разговор с Джерми? Ну, осенью 40-го на Спиридоновке. Это когда Джерми рассказал вам о Хейвуде и IWW?» Тамбиеву был известен интерес Бардина к американской истории начала века, и в связи с этим, как помнит Николай Маркович, рассказ Джерми произвел на Егора Ивановича впечатление немалое. «Да-да, именно о Хейвуде и IWW. Вы хотели бы вновь видеть его?» «Да, но я, Николай, не хотел бы тебя просить об этом». Многоопытный Бардин понимал, в данном случае Тамбиев представляет отдел, при котором корреспонденты аккредитованы, и посредничество здесь может быть неуместным. Но интерес к Джерми и в этот раз равнозначен интересу к американской истории, Егор Иванович, — спросил Тамбиев. «Это надо знать отделу печати?» — спросил с лукавой ухмылкой Бардин. «Надо, надо, Егор Иванович». «Ну, коль надо, отвечу. Почти». Очевидно, разговор на Спиридоновке запомнил не только Бардин, но и Джерми. Запомнил настолько, чтобы заинтересоваться познаниями Бардина в американской истории начала века и послать ему том Горея «Первая американская революция». Бардин, почувствовав расположение собеседника, искал повода встретиться с Джерми, но при занятости Егора встретиться с Джерми не было возможности. Сейчас имелось к этому и желание, и главная необходимость. День выдался солнечно-апрельский, характерный для московской весны. Апрель много горячее мая. После зимней стужи, свирепой и нескончаемо долгой, дохнуло теплом. Это тепло проникло даже в апартаменты гостиницы, где этой зимой ртутный столбик иногда оказывался угрожающе невысоко. Бардин пригласил Джерми к себе. В угловой комнате, выходящей двумя окнами на Малый театр, а двумя на площадь, в этот весенний день было особенно солнечно. Бардин верно и себе достал кофеварку и принялся ее налаживать. В комнате запахло кофе, и это прибавило ей и тепла, и уюта. Джерми снял пиджак и, оставшись в шерстяном набрюшнике, принялся листать Сервантеса. «Не скучаете ли по дому, господин Джерми?» — спросил Бардин, покрывая большой салфеткой часть стола. Эта салфетка была у Егора Ивановича вроде скатерти-самобранки. Она честно служила ему вот уже 3 недели. «Я старый бродяга», — воскликнул Джерми, — «поэтому я не умею скучать». Последняя фраза далась ему с трудом, но, соорудив ее, он рассмеялся. Он был доволен собой. Я заметил, после Пирл-Харбора Америка и Россия стали не так далеко. Вы не согласны?» Спросил он неожиданно и внимательно посмотрел, с какой тщательностью и старанием Бардин накрывает свой небогатый стол. Ему был диковинку этот добродушно толстый человек, ловко орудующий кухонной утварью.